Глава вторая. Эпиграф. Керак — город в северном королевстве Цидарис, в устье реки Адалаты. Некогда столица отдельного королевства Керак, кое в результате дурного правления и пресечения властвующей ветви захерело, утратило значение и было поделено и поглощено соседями. Имеет порт, несколько фабрик, морской маяк и около 2000 жителей. Эффенберг и Тальбот. Энциклопедия Максима Мунди. Том 8. Залив щетинился мачтами и полнился парусами, белыми и разноцветными. Крупные корабли стояли на прикрытом мысом и волноломом рейде. В самом порту деревянных молов чалились судна поменьше и совсем махонькие. На пляжах почти все свободные места занимали лодки или остатки лодок. На носу мыса, исхлестанный белыми волнами прибоя, вздымался морской маяк белого и красного кирпича, обновленный реликт эльфийских времен. Ведьмак тронул шпорой бок кобылки. Плотва вскинула голову, раздула ноздри, словно и сама радовалась запаху моря, несомому ветром. Понукаемая двинулась через дюны, к близкому уже городу. Город Керак, главный мегаполис одноименного королевства, раскинулся вдоль обоих берегов устья реки Адалаты и разбит был на три отдельные, явственно отличные друг от друга зоны. На левом берегу Адалаты находились порт, доки и промышленно-торговый район, охватывавший верфь с мастерскими, а также предприятия по переработке, склады и ангары, торжища и базары. Противоположный берег реки, территорию, называемую Пальмирой, заполоняли лачуги, дохибары бедноты и работного люда, дома и лавки мелких торговцев, бойни, мясные прилавки и многочисленные, оживающие преимущественно в сумерках, кабаки да таверны. Ибо Пальмира была и районом развлечений, запретных удовольствий. Также, насколько знал Геральт, здесь запросто можно было лишиться кошелька или получить нож под ребро. Подальше от моря, на левом берегу, за высоким частоколом из толстенных бревен, располагался, собственно, сам Керак. Квартал узких улочек между домами богатых купцов и финансистов, факториями, банками, ломбардами, мастерскими швецов и сапожников, магазинами и магазинчиками. Наличествовали здесь также постоялые дворы и места развлечений высшего разряда, предлагая, впрочем, ровно те же услады, что и портовая Пальмира, но за куда большие деньги. Центр квартала состоял из четырехугольного рынка, здания городской ратуши, театра, суда, таможенной конторы и домов городской элиты. У входа в ратушу на постаменте высился жутко обгаженный чайками памятник основателю города, королю Осмику. Была это явная липа. Приморский город возник задолго до того, как Осмик прибыл сюда, бес его знает откуда. Повыше на взгоре стоял замок и королевский дворец, в формах и абрисах довольно нетипичных, поскольку ранее был он древним храмом, перестроенным и расстроенным после того, как оставили его жрецы, разочарованные полным отсутствием интереса со стороны народа. От храма сохранилась даже компанила, сречь-колокольня с большим колоколом, в которой ныне властвующий в Кераке король Белагун приказывал бить ежедневно в полдень и к неизбывной злобе подданных в полночь. Колокол заголосил, когда ведьмак въехал меж крайними хибарами Пальмиры. Пальмира воняла рыбой, стиркой и кружалом. Толкотня на улочках была ужасная. Проезд стоил ведьмаку изрядного времени и терпения. Он вздохнул с облегчением, когда наконец-то добрался до моста и переехал на левый берег Адалаты. Вода смердела, разнося комья грязной пены. Результат работы стоявшего выше по реке кожевенного заводика. Отсюда недалеко было до дороги, ведущей к окруженному частоколом бургу. Он отвел лошадь в конюшне под бургом, заплатив за пару дней наперед и оставляя конюху бакшиш, чтобы гарантировать плотве должный присмотр. Направился к караульне. В Керак можно было попасть лишь через караульню после прохождения контроля и сопутствующих оному малоприятных процедур. Ведьмака эта необходимость несколько раздражала, но он понимал ее цель. Обитателей бурга за частоколом не слишком радовала мысль о визитах гостей из портовой Пальмиры, особенно сошедших на сушу моряков из чужедальных стран. Он вошел в караульню. Деревянный сруб, в котором находилась, как он знал, кардигардия, полагал, будто знает, что его ждет. Ошибался. В жизни своей доводилось ему посещать различные кардигардии. Малые, средние, большие, в закоулках мира близких, весьма отдаленных, в регионах оттягченных цивилизацией в большей и меньшей степени, а то и вовсе неотягченных. Все кардигардии мира смердели затхлостью, потом, кожей и мочой, как, впрочем, и железом со смазкой для консервации оружия. То же было и в кардигардии Керрика. Вернее, было бы, когда б классические кардигардные запахи не забивала тяжелая, душная, под потолок встающая вонь пердежа. В меню гарнизона здешней кардигардии, несомненно, преобладали крупносеменные стручковые, на вроде гороха, бобов и цветной фасоли. Гарнизон же был исключительно дамским. Состоял он из 6 женщин, сидевших за столом и увлеченных полуденной трапезой. Все дамы жадно хлебали из глиняных мисок нечто, что плавало в реденьком перцовом соусе. Самая высокая из стражниц, видать, комендант, отодвинула от себя миску, встала. Геральт, который всегда полагал, что некрасивых женщин не бывает, внезапно почувствовал настоятельную необходимость пересмотреть свои убеждения. «Оружие на лавку!» Как и все присутствующие, стражница была острижена наголо. Волосы успели чуток отрасти, покрыв лысую голову неопрятной щетиной. Из-под расстегнутого камзола и расхлюстанной рубахи виднелись мышцы пресса, при виде которых сам собой вспоминался большой перетянутый рулет. Бицепсы стражницы, дабы остаться в рамках гастрономической образности, были размером со свиные окорока. «Сказала же, оружие на лавку!» — повторила она. «Оглох!» Одна из ее подчиненных, все еще склоненная над миской, чуток приподнялась и пернула, истово и протяжно. Ее подруги заржали. Геральт обмахнулся перчаткой. Стражница глядела на его мечи. «Эй, девочки, давайте-ка сюда!» Девочки встали без охоты, потягиваясь. Все, как приметил Геральт, одевались в стиле скорее свободным и легком, а главное, позволявшим прихвастнуть мускулатурой. На одной были короткие кожаные штаны с распоротыми по шву штанинами, чтобы втиснуть голени. А верх от талии одежкой ей служили в основном перекрещивавшиеся ремни. «Ведьмак!» — сказала она. «Два меча! Стальной и серебряный!» Вторая, как и все, высокая и широкая в плечах, приблизилась, бесцеремонным движением распахнула рубаху Геральта, ухватилась за серебряную цепочку, выудила медальон. «И знак есть!» — подтвердила. «На знаке волк с зубами ощеренными. Выходит, и взаправду ведьмак. Пропускаем?» «Устав не запрещает. Мечи он сдал». «Именно», — спокойно включился в беседу Геральт. «Сдал. И, полагаю, они прибудут пока в охраняемом депозите. Я получу их назад по расписке, каковую мне сейчас выдадут». Стражницы, щеря зубы, окружили его. Одна толкнула, словно бы невзначай, вторая громко пернула. «Вот тебе расписка!» — фыркнула она. «Ведьмак! Наемный убийц-чудовищ! А мечи отдал! Сразу! Покорный, как пацанчик! Хреняшку свою тоже бы сдал, если бы приказали! Так прикажем, а! Что, девки, пусть вынет из штанов! Подивимся, какие там у ведьмаков хреняшки!» «Хватит!» — рявкнула комендант. «Разыгрались дырки! Ганскорик, ну-ка сюда, Ганскорик!» Из соседнего помещения появился лысоватый и немолодой милздарь в бурой япанче и шерстяном берете. Едва войдя, раскашлялся, снял берет и принялся им обмахиваться. Без слова принял обернутые ремнями мечи, сделал Геральту знак, чтобы шагал следом. Ведьмак не заставил себя упрашивать. В наполнявшей кардигардию смеси газов газы кишечные уже начинали преобладать. Помещение, в которое они вошли, разделяла толстая железная решетка. Милздарь в японче заскрежетал в замке большим ключом. Повесил мечи на крючок подле прочих мечей, сабель, кордов и ножей. Раскрыл потрепанную амбарную книгу, корябал там медленно, неторопливо, непрестанно кашляя и с трудом переводя дыхание. Наконец он вручил Геральту расписку. — Я так понимаю, мои мечи здесь в безопасности? Под ключом и охраной? Бурый милздарь, тяжело дыша и похрипывая, затворил решетку и показал ему ключ. Геральта это не убедило. С любой решеткой можно совладать, а звуковые эффекты от флатуленции дам-стражей по-любому заглушат попытки взлома. Однако выхода не было. Надлежало завершить в Керраке то, ради чего он прибыл, и покинуть город как можно скорее. Кабак же, или, как гласила вывеска «Австерия Натура Рерум», располагалось в не слишком большом, но довольно изящном строении кедрового дерева с остроугольной крышей и высоко торчащей трубой. Фасад дома украшало крыльцо, уставленное раскидистыми алоэ в деревянных катках. Из помещения доносились кухонные запахи, главным образом печеного на решетках мяса. Запахи были столь соблазнительны, что ведьмаку «Натура рерум» сразу же показалась Эдемом, садом наслаждений, островом счастья, местом успокоения благословенных, млеком и медом истекающим. «Натура рерум» — природа вещей. Стоит напомнить, что похоже на «де рерум натура», о природе вещей называлась знаменитая поэма Тита Лукреция Кара. Оказалось, однако, что Эдем он и, как и всякий Эдем, охраняем. Был у него свой цербер, страж с мечом огненным. Геральту выпала оказия увидать его в действии. Цербер, мужик невысокий, но кряжистый, на его глазах изгнал из садов наслаждений худого юнца. Юнец протестовал, покрикивал и жестикулировал, что, похоже, цербера нервировало. — Тебе запрещено входить, Мус. И ты хорошо об этом знаешь, так что ступай себе, я повторять не стану. Юнец торопливо отшагнул от ступени, чтобы избежать толчка. Был он, как заметил Геральт, преждевременно лысеющим. Реденькие и длинненькие белесые волосы начинали расти в районе темени, что, в общем-то, производило впечатление куда как мерзкое. — Драл я вас и ваш запрет! — распалялся юнец с безопасного расстояния. — Нет вас милосердия! Да вы и не одни, к конкурентам пойду, индюки надутые, порвеню! Вывеска золоченая, а на сапогах дерьмо все то же! И значите для меня ровно столько же, как дерьмо это, а говно говном и останется!» Геральт слегка беспокоился. Лысеющий юноша, хоть и мерзкий экстерьером, выглядел вполне себе по-господски. Может, и не по-богатому, но в любом случае куда изысканнее его самого. А потому, если именно изысканность являлась решающим критерием. «А ты куда, спрошу-ка?» Холодный голос Цербера прервал течение его мыслей и подтвердил опасения. «Это эксклюзивное заведение», — продолжил Цербер, загораживая собой лестницу. «Понимаешь значение слова? Это типа исключительное для немногих». «Отчего не для меня?» «Не платье красит человека». Стоявший двумя ступеньками выше Цербер мог смотреть на ведьмака сверху вниз. «И ты, чужеземец, ходячая иллюстрация этой народной мудрости. Твое платье ничуть тебя не красит. Может, и украшают тебя иные, скрытые вещи. Вникать не стану. Повторю, это эксклюзивное заведение. Мы не рады здесь людям, одетым как бандиты. Равно, как и людям вооруженным». «Я не вооружен». «Но выглядишь совсем даже наоборот. Оттого будь добр, направь стопы куда-нибудь в другое место». «Погоди, Катар». В дверях заведения появился смуглый мужчина в бархатном кафтане. Брови кустистые, взгляд пронзительный, а нос орлиный и крупный. «Похоже, — поучал Цербера орлиный нос, — ты не в курсе, с кем имеешь дело. Не знаешь, кто к нам заглянул?» Затянувшееся молчание Цербера свидетельствовало, что тот и вправду не знает. «Геральт из Риви, ведьмак, известный тем, что защищает людей и спасает их жизни. Как неделю тому здесь, в наших краях, в Ансегисе, спас мать с ребенком. А несколькими месяцами ранее в Цизмаре, а то много говорили, убил он Левкроту людоедку, сам при этом получив ранение. Известно также под названиями Левкрокота, Каракота и так далее. Как сказано у Плиния, Левкрота — животное, обладающее необычайной скоростью. Размером она с дикого осла, с ногами оленя, шеей, хвостом и грудью, как у льва, головой барсука, раздвоенным копытом, пасть достигает ушей, а вместо зубов одна сплошная кость. Говорят, что это животное может подражать человеческому голосу. Посмел бы я кому-то, кто занят таким вот честным ремеслом, запретить вход в мое заведение? Вовсе нет. Я рад такому гостю. И почту за честь, что он решил меня посетить. Господин Геральт, Австерия Натура Рерум приветствует вас в своих стенах. Я Феб Равенга, владелец этой скромной ресторации. Стол, за которым усадил его мэтр, был накрыт скатертью. Все столы в Натура Рерум в большинстве своем заняты и накрыты были скатертями. Геральт не помнил, когда он в последний раз видел скатерти в кабаке. Хоть и заинтригованный, он не глазел по сторонам, не желая сойти за провинциала и простеца. Мимолетный взгляд, однако, выявил обстановку скромную, хоть утонченную и изысканную. Изысканной, пусть не всегда утонченной, была и клиентура. По его прикидкам, в основном купцы и ремесленники. Встречались капитаны кораблей, загорелые и бородатые. Хватало и пестро одетых господ дворян. Пахло здесь тоже славно и изысканно. Жареным мясом, чесноком, тмином и большими деньгами. Он почувствовал на себе взгляд. Когда за ним наблюдали, его ведьмачьи инстинкты сигнализировали об этом тотчас. Он зыркнул уголком глаза. Наблюдавшей, и тоже весьма скрытно, незаметно для обычного смертного, была молодая женщина с полисье рыжими волосами. Изображала она предельную увлеченность блюдом, чем-то аппетитным на вид и даже издали искушающе пахнувшим. Внешний вид, как и язык тела, не оставляли места для сомнения. Только не для ведьмака. Он готов был биться об заклад, что это чародейка. Мэтр, прокашлявшись, оторвал его от раздумий и накативший вдруг ностальгии. «Сегодня», — сообщил торжественно и не без гордости мэтр, «мы предлагаем телячье гузно, тушеное в овощах с грибами и фасолью, ягнячий кастрет, спеченный с баклажанами, свиной бок в пиве, подаваемый с глазурованными сливами, лопатку кабана, печеную, подаваемую с яблоками в желе, утиную грудку, жареную, подаваемую с красной капустой и клюквой, кальмаров, фаршированных цикорием с белым соусом и виноградом, лягушек на решетке в сметанном соусе, подаваемых с тушеными грушами, а еще наши фирменные гусиные ножки в белом вине с набором фруктов, запеченных в фольге, и тюрбо с рачьими шейками в карамелизированных чернилах крокатицы. Если предпочитаешь рыбу, — у стола невесть откуда появился Фепровенга, — то я крайне рекомендую тюрбо. Из утреннего лова, само собой, гордость шефа нашей кухни. Тогда тюрбо в чернилах. Ведьмак одолел в себе иррациональное желание заказать сразу несколько блюд, понимая, что это было бы дурновкусием. Спасибо за совет, я уже начал испытывать муки выбора. — Какое вино желает Милздарь предпочесть? — спросил мэтр. — Прошу вас выбрать что-нибудь подходящее. Я слабо разбираюсь в винах. — Мало кто это признает, — усмехнулся Фепровенга. — И куда как немногие в этом признаются. — Не беспокойтесь, подберем сорт и год, господин ведьмак. Не стану мешать. Доброго вам аппетита. Желанию не дано было сбыться. Геральту не пришлось также узнать, какое вино ему подберут. И вкус тюрбо в чернилах каракатицы также остался для него загадкой. Рыжеволосая женщина внезапно отбросила свои уловки, нашла его взглядом, улыбнулась. Он не мог избавиться от впечатления, что злорадно. Почувствовал дрожь. «Ведьмак, называемый Геральтом из Ривии?» Вопрос задал один из трех одетых в черные субъектов, которые тихонько подошли к столу. «Это я». «Именем закона вы арестованы», —